Интерпретация, латентность, признак будущего события. В масштабах мироздания понятие латентность выражает не просто то, что скрыто от наблюдателя, но и непроявленность многих состояний, например, сутей, и конструкций миров. Иерархия – это конструкция, которая существует в мироздании. Но для человека она будет оставаться непроявленной до тех пор, пока он не достигнет соответствующего уровня совершенствования. Эта постройка будет проявляться по мере его развития. Но если взять более близкие перспективы, его настоящую жизнь, то само будущее, даже в одной жизни, таит для человека множество непроявленных форм. Последнее относится к голографическим постройкам земного мира, ибо они остаются непроявленными для человека, потому что принадлежат фазе будущего времени. Эти постройки существуют за гранью видимости и проявляются в свое время. Но пока они не войдут во взаимодействие с настоящим временем, они остаются недосягаемы для восприятия человека. Вся его жизнь строится согласно программе, составляемой для него высшими. Но составляя программу, они создают для ее реализации условия, то есть строят определенные энергетические постройки в тонком мире, которые мы именуем голограммами будущего. Проходя ситуации жизни, человек включает для реализации в программе те варианты, которые с помощью действия настоящего времени начинают проявлять эти голографические конструкции, переводя их из области невидимого в область зримого для человека. Однако, если взять сути из иерархии, то они их видят, потому что относятся к более высокому уровню развития. То есть то, что не видит человек, видят сути. Поэтому непроявленность чего-то в каком-либо мире всегда относительна. Что не проявлено для одних, проявлено для других. Но в своем мире сути тоже не воспринимают строения, относящиеся к более высокому порядку по отношению к ним. Так что латентность присуща и вышестоящим уровням. Восприятия сутей тоже ориентированы на свой уровень и ограничены понятиями их стадии развития. Но разберем подробнее понятие латентности для человека. Как мы выяснили, многие строения мира существуют для него в латентном состоянии, то есть в состоянии непроявленности до определенного момента времени. В данном случае настоящее время делает эти конструкции проявленными. Повышение стадии развития тоже делает многое проявленным, но нас в данный момент интересует влияние времени на невидимое для человека. С изменением времени голографические постройки будущего проявляются, становятся видимыми. А состояние латентности, работающее с данными постройками, вынуждено изменять свою форму на противоположную, так как ранее данное понятие относилось к тому, что существовало, но было невидимым. Однако, когда это невидимое преобразилось, то понятие, продолжая быть связанным с ним, тоже должно трансформироваться. Например, если человеку о ком-то говорят плохо, у него складывается о незнакомце негативное мнение. Но когда он знакомится с этим незнакомцем, то по его поступкам сам способен его оценить. И личное мнение может оказаться другим, так как он видит, что человека оговорили, а на самом деле тот оказывается хорошим. В его сознании изменяется мнение об одном человеке с негативного на позитивное. То есть понятие относится к одному и тому же предмету, но меняется с течением времени на противоположное. Аналогично происходит и в латентности. По отношению к тому, что было невидимо, но затем проявилось, форма состояния латентности трансформируется в свою противоположность. То есть субстанции латентности в будущем свойственны действия, за счет которых при переходе через настоящий момент она меняет свою качественную основу на противоположность. Латентность зависит от настоящей действительности, от того, что будет выбрано обществом в реальных ситуациях, в точке выбора. Голограммы будущего включают варианты выбора, то есть латентность после точки выбора двойная или многовариантная. Поэтому от выбора людей в настоящий момент зависит, что проявится в настоящем, какой вариант из нескольких. При этом фактура латентности станет соответствовать тому варианту развития, который будет воплощен в реальности. И в этом отношении латентность зависит от настоящей действительности. То есть данная субстанция имеет тенденции зависимости. Рассмотрим следующий пример. Каждый индивид проявляет в данном объеме пространства то, что выбирает. Например, человек строит один дом, второй, пятый, десятый. И вот уже выросло село, а затем и город. Каждый проявляет в действительности по своему желанию ту часть голограммы тонкого мира, которая ему предоставляется для реализации по программе. Он может проявлять ее, а может и не проявлять, то есть может строить дом, а может и не строить. И от этого будет меняться содержание объема пространства. Выборность имеет особое значение для дополнения пространства требуемыми элементами построений или формирования не планомерных, а наиболее приемлемых для настоящей действительности прогрессии. Конечно, можно было бы все пространство запроектировать так, чтобы в нем каждая единица объема развивалась в соответствии с проектом построения пространства, рассчитанного и построенного заданным образом. Но это нарушало бы право на индивидуальность. Вспомним, что Бог строит пространство так, как ему нужно. То есть функции его планируются и строятся требуемым образом в соответствии со ставящейся задачей. Но в планируемом не все жестко и строго в исполнении. В некоторых частях объема пространству предоставляется возможность строиться непланируемыми элементами, а необходимыми для настоящего момента. Это возможность лавировать между задуманным и тем, что истинно требуется для настоящей действительности. Это помогает также корректировать построение в пространстве, наполняя его наиболее нужным, а не появляющимся только в ходе теоретических изысканий. Это своего рода способ идти в ногу со временем, подстраиваться под нюансы современности. Выбор помогает аналогично и состоянию латентности дополнять себя наиболее нужными на данный момент времени элементами. Так как латентность выражает нечто скрытое по отношению к кому-то конкретному индивиду, то она строится за счет ближайшего окружения, ибо только оно способно проявиться в ближайшее время. А для проявления, например, высших миров иерархии, для человека потребуются триллионы и более лет. Поэтому их проявленность повлияет на такую латентность в очень отдаленном будущем, в связи с чем она не учитывается. Во внимание принимается лишь то, что способствует преобразованию голограмм будущего в проявленное состояние настоящей действительности, то есть то, что индивид может воспринять и осмыслить как происшедшую трансформацию. Так что латентность оказывается ограниченной определенными рамками. Она развивается только за счет ближних планов, но не дальних. При этом она формируется из картин будущего времени, которые запланированы свыше программой развития данного уровня, но еще не реализовались и продолжают существовать в виде голограмм в энергетических формах. Проявленность таких картин проходит через трансформацию перехода из одного мира в другой, обычно из более высокого в более низкий. Также и в земном мире голограммы будущего из тонкоэнергетического состояния переходят в физический. Происходит материализация невидимых ранее картин будущего в настоящей действительности Земли и человечества. Но сам по себе земной план относится к грубой материи, поэтому голограммы будущего, построенные непосредственно для него, тоже довольно грубы по сравнению с голограммами, например, миров иерархии. Они построены из энергий, наиболее приближенных к физической материи, и остаются для человека невидимыми не только по причине особого устройства его зрения, но и отсутствия у него приборов, с помощью которых данные строения можно было бы обнаружить. Для физического мира характерно то, что многие невидимые постройки голограмм уже находятся в настоящем времени, но человек продолжает их не видеть до полной проявленности. На уровнях иерархии голографические картины принадлежат будущему. Отсюда и разница в латентности высших планов и физического. То есть латентность высших уровней относится к будущему времени, а латентность физического мира относится к настоящему времени. И в этом их различие. В земном мире человек не видит многое из того, что находится в параллельных мирах Земли, так как его зрительный аппарат не рассчитан на восприятие другого измерения. Так что причин, по которым человек не видит то, что находится рядом с ним, много. А латентность в земном мире имеет свои особенности. Состояние латентности формируется всегда относительно наблюдателя и только по отношению к нему из окружающей среды. Субстанция ее строится в настоящем времени за счет проявления невидимой формы конструкции в реальности. Момент проявления строит понятие латентности по своим закономерностям, и при этом все, что воспринято наблюдателем, оформляется уже в состоянии самой латентности в голографическом строении прошлого. То есть в ней самой происходит переход от настоящего времени к прошлому, в то время как события, воспринимаемые ею, движутся из будущего в настоящее. Все невидимое, переходя из состояния голографических картин в действительность, способствует развитию индивида. Оно и строится для соответствующего плана так, чтобы не просто обеспечивать существования, а прежде всего способствовать совершенствованию наблюдателя. Поэтому каждая голограмма несет в себе какую-то определенную идею, воплощенную высшими для низших. Кроме того, голограмма несет в себе и идею совершенствования того макси-объема, который для индивида служит внешней средой. В настоящее время материализует голограмму, переводя ее из одного мира в другой, обычно стоящий на уровень ниже. Мир достраивается новыми постройками, поэтому настоящее время всегда несет ему новизну и обновление. Но все это исходит от голограммы, а она сначала разрабатывается мыслью высших в соответствии с их планами, а затем строится их исполнителями. То есть каждая голограмма несет в себе и более глобальную идею высших, которая заключается в застраивании данного участка пространства тем, что ему необходимо на настоящий момент времени. За счет этого происходит обновление его, своего рода омоложение. И сам мир поэтому всегда соответствует требованиям современности. Но подчеркиваем, что хотя голограмма и вводится настоящим временем в реальность, в ней имеются фрагменты, где она идет жестко, а есть фрагменты, где присутствуют выборочные моменты. Но после сделанного выбора, в точке выбора, дальнейший путь тоже строится жестко. При жестком воплощении голограммы в настоящей действительности появляется только то, что запланировано свыше. Происходит полное воплощение их идеи. А при наличии вариантов голограмм, выбор предоставляется совершенствующимся состоянием, индивидам, сутям. И хотя он, выбор, происходит в заданных границах, но выбираются построения наиболее приемлемые к настоящему моменту. Из непроявленных конструкций индивиды выбирают те, которые имеют большее значение на данный момент для построения пространства или каких-либо прогрессий в нем. Индивиды, воплощая идеи высших, одновременно совершенствуются и сами, строя личное внутреннее пространство определенным образом, через понятие реализованных голограмм. Латентность формируется внутри их сознания как определенное понятие, помогающее осваивать окружающее. Таким образом, как мы видим, непроявленные состояния, сопутствующие латентности, таят в себе много тонкостей в формировании соответствующих понятий. Но здесь надо подчеркнуть, что высшие, предоставляя индивидам те или иные голограммы будущего, влияют на качественное формирование латентности. Одни голограммы будут формировать понятия одного качества, иные – другого. Но в любом случае получается, что формирование понятий происходит под контролем и по схемам высших.